Тем временем Жанетта поднялась с колен и, уперев руки в бока, с растущим гневом осматривала убогую комнатку. «Нет, моя дорогая госпожа, вам не почудилось. Я действительно здесь и считаю, что меня привезли сюда вовремя. Господи! И почему это его светлость Франсуа доверил вас этим людям? Эй, вы, вязальщица!» — окликнула она старуху-крестьянку, которая не поднимала глаз от вязания. «Значит, так вы о бедняжке заботитесь? Ведь она больна, и к тому же она благородная дама и нуждается в деликатном обхождении». «Зря стараешься, Жанетта», — остановил ее Карантен. «Она тебя не понимает. Она говорит только по-бретонски. Госпожа де Гонди считает, что так лучше для безопасности мадмуазель Сильви, которую выдают за тяжело больную. К счастью, по-бретонски говорю я». «Выдают за больную? Она же по-настоящему больна. Сам видишь, в каком она состоянии. И чего вы все ждете? Твоя госпожа де Гонди и ты? Чтобы она умерла тут?» «Я все тебе объясню, Жанетта. Но сперва скажи, кто привез тебя сюда, уж не...» Девушка угадала имя, которое жаждал услышать Карантен, и ответила. «Нет, не монсеньор Франсуа. Он отправился в армию во Фландрию. Меня сопровождал господин де Гонсевиль. Сейчас он разговаривает с господином де Гонди. А теперь объясни мне, почему эта моя юная госпожа в таком жалком виде, в старом поношенном платье, не причесана, она, право слова, грязная, а компанию ей составляет эта старая неряха? Если бы все это видел господин де Рагинель, тебе пришлось бы несладко». «Я ничего не могу поделать, милая моя Жанетта. Здесь всем распоряжается госпожа де Гонди. После отъезда монсеньора Франсуа она поместила нас сюда. Сама-то она изредка заглядывает, но всегда одна, без своих болтливых служанок. Никто не должен знать, что Сильви прячут здесь, поэтому за припасами хожу я. Госпожа де Гонди запретила Сильви выходить из дома, чтобы избежать встреч с любопытными. Ну, а тебе самому? Много ли дают этих самых припасов?» Вдруг вспыхнула Жанетта. «Ты тоже не слишком растолстел». «О, милостивая Богоматерь! Почему надо было привозить Сильви на этот остров? Как будто в отеле «Ван Дом» или «Ване» нет добрых людей, которые могли бы позаботиться о ней. И о чем только думал монсеньор Франсуа?» «Герцог с детства любит Белиль, и для него этот остров — рай земной. Герцог — человек добрый и доверчивый, я уверен, он и знать не знает, что здесь происходит. А ты не мог рассказать ему об этом?» «Нет. Здесь всем заправляет герцогиня, а господин Франсуа во всем доверяет ей. Я сделал все, что мог. Жанетта, клянусь тебе. 3 дня назад я даже написал его светлости Франсуа, прося подыскать нам другое пристанище. Герцогиня — женщина строгая, сурово религиозная. Я видел, не очень-то ей понравилось, что мы сюда приехали». «Поди-ка сюда», — вдруг тихо произнес он, увлекая Жанетту в сад, чтобы сказать ей нечто важное. «Я смекаю, что госпожа де Гонди думает, что мадмуазель Сильви — любовница Франсуа. И я уверен, сама герцогиня тоже влюблена в Франсуа. Она держит Сильви в заперти под тем предлогом, что герцог принимает много визитеров, и кто-нибудь может узнать ее. Но и это еще не все. Да и того, что ты мне рассказываешь, довольно». «Нет, хуже всего сама наша больная. По-моему, у нее самой пропало желание жить. Несмотря на все мои мольбы, она почти ничего не ест. Боюсь, она уморит себя голодом. Жанетта побледнела. Через минуту она уже вернулась в дом и начала его осматривать. Она распахнула дверь в узкую комнатку с запертыми ставнями, где стояла деревянная кровать, при этом из ее рта вырывались возмущенные возгласы, которые и вывели Сильви из оцепенения. «Успокойся, пожалуйста», — тихо попросила она. «Я чувствую сильную слабость». «Разве вы можете не быть слабой в доме, куда не заглядывает солнце? Меня удивляет, как вы вообще еще живы, но, клянусь вам, скоро все тут изменится. Я вашей герцогини не боюсь». «Что за шум?» — раздался вдруг веселый голос Гансевиля. Он стремительно вошел в комнату и склонился перед Сильви в глубоком поклоне, касаясь пола серыми перьями шляпы. «Его светлость целует вам ручки, мадемуазель, и сожалеет, что не может собственной персоной вернуться на остров, как того бы желал. Он солдат, а солдат обязан подчиняться приказам. Поэтому он прислал нас, как вам, наверное, уже сказала Жанетта. Мы найдем вам другое жилье, потому что тут вы больше не будете в безопасности. На днях сюда приезжает аббат де Гонди, чей острый язык и безумные мысли вы знаете. Вот почему я получил приказ купить для вас небольшое укромное имение, где вы сможете жить со своими людьми. Кстати, сделать это необходимо срочно. Если только монсеньор Франсуа узнает об этом, эти люди обходятся с вами недостойным образом. От герцога я этого не ожидал. «Тогда переправьте нас поскорее в другое место», — с жаром воскликнула Жанетта. «Не понимаю, почему мы должны оставаться на этом острове? Слава богу, и в землях вандомов найдется немало укромных уголков». «Нет. Мадемуазель Сильви считается умершей, и если на сей счет возникнут сомнения, искать ее будут именно там. Белиль велик. Здесь ее можно надежно укрыть от любопытных глаз». «Значит, я останусь здесь навсегда?» — подала голос Сильви. «Нет. Его светлость увезет вас отсюда при первой возможности. Вы лишь должны проявить терпение, а главное — поправиться». «Его светлость пришел бы в отчаяние, увидев вас в таком состоянии». Слабый румянец выступил на белых, как мел, щеках Сильви. Мысль о том, что она никогда больше не увидит Франсуа, приводила Сильви в безысходное отчаяние. Однако воспоминания о поездке с Франсуа сюда, на край света, согревали ее сердце. Она помнила все. Мгновение, когда он подобрал ее под копытами своего коня и взял на руки, ласкал и целовал ее. Он боялся, что она умрет. Обморок Сильви, вызванный крайним изнеможением, продолжался меньше, чем думал Франсуа, но было так чудесно прижиматься к нему, позволять ласкать себя, что она не открывала глаза даже тогда, когда пришла в себя. Но как ни оттягивала она этот момент, действительность заставила ее вернуться в реальный мир. А реальностью была та забота, которой ее окружили в замке Анне, когда жена управляющего уложила Сильви на кровать в одну из свободных комнат. Счастье Сильви заключалось в том, что Франсуа де Бофор приехал в замок только с Гансевилем, обидевшись на королеву за то, что она отказалась его принять. Королева сослалась на усталость, и мадмуазель де Отфор выставила Франсуа за дверь Сен-Жерменского дворца, заявив, что ему дадут знать, когда его присутствие сочтут желательным. Но надеяться на такую милость в ближайшее время было безрассудно. Бросившийся по следу похитителей девушки, Карантен Белек, примчавшийся просить помощи, был несказанно удивлен, встретив там молодого герцога, и они вместе во весь опор поскакали в замок, чтобы найти Сильви, бежавшую из этого ада в том состоянии, о каком мы уже знаем. Состояние, оказавшемся гораздо хуже, чем предполагали. Когда жена управляющего сняла с Сильви окровавленную, разорванную рубашку, она увидела, что хрупкое, грациозное тело девушки сплошь покрывали синяки и ссадины. Но самое страшное — дикое изнасилование повредило ее нежный девственный орган. Жена управляющего была вынуждена признаться в своем бессилии. «Хорошая акушерка могла бы помочь ей», — сказала она Франсуа, которого посвятила во всем. «Но местная частенько бывает пьяной, и женщины предпочитают обходиться без нее, помогая друг другу при родах. В нашем случае придется послать за врачом в Дре, и сделать это надо немедленно. У несчастной девочки продолжается кровотечение». Тут-то Гансевилю пришла в голову неожиданная мысль. А почему бы не обратиться к чудачке? Предложение, сперва встреченное возгласами возмущения, в конце концов получило одобрение Буфора. Чудачка была Ване, содержательницей дома терпимости. В создании этого заведения в свое время приняла участие сама госпожа де Вандом, причем руководила ею забота о местных женщинах и девушках. Ведь когда она и герцог находились в замке со всей свитой, куда входило немало военных, женщинам не было проходу. Герцогиня сама подыскала для заведения хозяйку. Чудачка внимательно следила за здоровьем своих подопечных, и девицы получали лечение, когда в нем была необходимость. Поэтому чудачку призвали в замок, и она, осмотрев девушку, вынесла неподлежащий обжалованию приговор. Надо зашить порванные ткани. Что она и сделала с неожиданной ловкостью после того, как заставила свою пациентку выпить бокал вина, смешанного с опиумом. Когда операция была завершена, обессиленная Сильви погрузилась в тревожный сон, а герцог де Буфор, его конюши и Карантен покинули замок, чтобы завершить карательную экспедицию против Лаферьера. Сильви ничего не знала о так называемом военном совете, на котором приняли решение объявить ее умершей. Девушку, чтобы надежнее спрятать, увезли на остров Белиль, где агентам Ришелье даже не пришло бы в голову ее искать. Эту поездку Сильви хранила в сердце как самое дорогое воспоминание. Она, почти бесчувственная, ехала с Франсуа в дорожной карете, принадлежащей Вандомам, и всю дорогу он держал в своей ладони слабую руку девушки. Иногда он обнимал Сильви, чтобы успокоить ее страхи и терзавшее ее чувство стыда. Жизнерадостную, веселую, нежную и лукавую девочку Лафма против ее воли грубо и слишком рано сделал женщиной, беспощадно разрушив ее надежды, ее жизнь. Сильви чувствовала себя опозоренной, считала себя недостойной того, чью любовь с детских лет надеялась завоевать, вопреки разнице в сословном положении. С проницательностью, на какую многие сочли бы его неспособным, герцог де Буфор угадал, что происходило в душе той, кого он считал своей младшей сестрой. Буфор как мог пытался успокоить бедную Сильви. Он внушал ей, что она осталась прежней Сильви, что пережитое нисколько не порочит ее, что она должна считать брак с Лаферьером недействительным, поскольку ее принудили к нему силой, тем более что этот человек уже отправился к праотцам. «Прежде всего», — убеждал Буфор девушку, — Она должна думать о том, чтобы излечиться физически и нравственно. А он всегда будет рядом с ней и поможет. И, ко всему прочему, Сильви найдет покой на Белиле. Эти чудесные слова успокаивали страдающее сердце Сильви, но она не слишком в них верила. Она знала ту страстность, какую Франсуа привносил во все, особенно когда был под влиянием сильного волнения. Знала она и то, что его любовь, его чувства безраздельно отданы королеве. И даже перспектива жизни на острове, который так любил Франсуа, не утешала, если он, устроив ее судьбу, покинет Сильви. Но, вопреки ее ожиданиям, Белиль очаровал Сильви. Первые дни весны, такие холодные и сырые на континенте, здесь были теплыми и мягкими. Здесь росли какие-то незнакомые Сильви деревья, и большие пространства были засажены желтым дроком, отчего остров казался освещенным незакатным солнцем даже в те дни, когда небо оставалось хмурым. Сильви предчувствовала, что страсть Франсуа к морю станет и ее страстью. Быть может, изгнание, на которое обрекала Сильви судьба, будет не столь горьким перед лицом океана, чьи отливающие всеми цветами радуги волны медленно накатывались на подножие гранитных скал. Прием, оказанный Сильви, был не таким теплым, как первые весенние дни на острове. Он был любезным, по крайней мере, со стороны герцога Пьера, радушного и щедрого человека, но Сильви сразу почувствовала, что Екатерине де Гонди она не понравилась. Молодая герцогиня напрасно уверяла, что несчастная девушка может жить у нее в замке столько времени, сколько сама пожелает. Но это было скорее проявление христианского долга, чем порыв сострадания и симпатии. К тому же всей правды о Сильви герцогиня де Гонди не знала. Либо Франсуа с излишней теплотой говорила Сильви, либо всем слышались в его словах отзвуки страсти, но от Сильви не ускользнули проблески гнева в глазах внезапно нахмурившейся молодой герцогини, которая лишь несколько минут назад благосклонно улыбалась Сильви. Неужели герцогиня де Гонди тоже была влюблена в друга своей юности еще с тех далеких дней, когда каждое лето семья Вандомов несколько недель проводила на Белиле? Пока герцог де Буфор оставался на острове, все шло хорошо, но едва скрылась из глаз увозившая его лодка, как Сильви переселили в жалкий домишко в глубине парка. Она была бы даже рада этому жилищу и предпочла бы его чопорному замку, если бы ей строго не приказали никогда не открывать ставни. Ей объяснили, что это делается ради ее же блага, из осторожности, и чтобы о ее присутствии на острове не узнал никто из вероятных гостей. Кроме того, герцогиня решила, что состояние здоровья Сильви требует уединения. Прежняя Сильви, вероятно, не без резкости, протестовала бы против этого. Но теперь приходилось терпеть все, что навязывали люди, оказавшие ей гостеприимство. И она жила в домике под присмотром тихой, безмолвной старухи Маривон, которая не понимала Сильви, а та не понимала ее. И карантена, прекрасно говорившего на бретонском языке, беспомощный и удрученный, он попытался было возражать, но ему дали понять, что если новые распоряжения герцогини ему не нравятся, он в любую минуту может покинуть остров. Молодой слуга подумывал спешно отправиться в Париж, чтобы сообщить герцогу де Бафору о том, как в самом деле обращаются с Сильви. Но разве он мог оставить без своей помощи это хрупкое и несчастное создание? Да и застанет ли он Бафора в Париже? А главное, поверит ли герцог его рассказу? Если герцог одарил кого-то своей дружбой, переубедить его будет невозможно. Для Бафора все члены семейства де Гонди были чудесные люди. Поэтому приезд Жанетты и конюшева Гонсевиля стал для него огромным облегчением. Поистине, они успели вовремя. Через час после того, как Гонсевиль отправился в замок, чтобы все окончательно уладить с герцогом де Гонди, Жанетта сотворила чудо. Она распахнула ставни и, раздобыв все необходимое, искупала молодую госпожу, которая давно в этом нуждалась. Она заставила Сильви съесть немного супа и несколько лепешек, принесенных карантеном с кухни замка. Потом она, отстранив старуху Маривон, пытавшуюся ей помешать, вывела Сильви, одетую в красное платье и тщательно причесанную, в парк, чтобы она могла, как сказала Жанетта, снова научиться дышать свежим воздухом и погреться в слабых лучах весеннего солнца.